22-9 ноября. Свет был третьего дня в продолжении 40 минут. Сегодня нет и вовсе, как и раньше. Катя, наша горничная, слегла. У нее печь разрушилась. Дима перевел ее в свою спальню, сам в холодной столовой. Я все утро убираю комнаты, а вчера ночью, до 4 часов, задыхаясь в холодной саже, должна была мыть все до стен, уж как могла, ибо лампа неистово накоптила. Гржебин везет в Москву прошение за подписью сотни художников и литераторов, скромное прошение о нескольких фунтах керосина. Мы большую частью сидим при крошечных ночниках, ибо керосин последний. Дмитрию зажигается на полчаса лампа, лежит в шубе на своем диванчике, читает о Вавилоне и Египте. Я пишу это, наклонившись к ночнику, едва вижу свои кривые строчки. Большевики ликуют. Победы, и вдали мир с покоренной Антантой. Все думаю, думаю над одним вопросом, но решить его не могу. А вопрос такой: правительство Англии, что оно, бесчестно или безмозгло? Оно непременно или то, или другое, тут сомнений нет. Коробка спичек — 75 рублей, дрова — 30 тысяч, масло — 3000 фунт, одна свеча — 400-500 рублей, сахару нет уже ни за какие тысячи, равно и керосина. На Николаевской улице вчера оказалась редкость — павшая лошадь. Люди, конечно, бросились к ней. Один из публики, наиболее энергичный, устроил очередь. И последним достались уже кишки только. А знаете, что такое китайское мясо? Это вот что такое. Трупы расстрелянных, как известно, чрезвычайка отдает зверям зоологического сада. И у нас, и в Москве. Расстреливают же китайцы. И у нас, и в Москве. Но при убивании, как и при отправке трупов зверям, китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а какой помоложе утаивают и продают под видом телятины. У нас и в Москве. У нас на сенном рынке доктор Н, имя знаю, купил с косточкой, узнал человечью. Понес в ЧК. Ему там очень внушительно посоветовали не протестовать, чтобы самому не попасть на сенную. Все это у меня из первоисточников. В Москве отравилась целая семья. А на углу Морской и Невского в реквизированном доме будет дворец искусств, по примеру Москвы. Устраивают Максим Горький и... Прости им Бог, не хочу имен. Трамваи иной день еще ползают, но по окраинам. С тех пор, как перестали освещать дома, улицы совсем исчезли. Тихая черная яма могильная. Ходят по квартирам, стаскивают с постелей, гонят куда-то на работы. ЛК взяли из больницы домой с плевритом. В больницах 2 градуса. На лестнице она упала от слабости. Мороз. Мороз непрерывный. Осени совсем не было. Диму таки взяли в каторжные, общественные, работы. Завтра в 6 утра таскать бревна. И вовсе оказалось не бревна. Несчастный Дима пришел сегодня домой только в 4 часа. Мокрый, буквально по колено. Он так истощен, слаб, страшен, что на него почти нельзя смотреть. Он занимает очень важный пост в публичной библиотеке, но более занят дежурством на канале, сторожит дрова на барке, чем работой с книгами. Сторожить дрова входит в службу. Сегодня его гоняли далеко за город, по Ириновской дороге, с партией других каторжан, рыть окопы. Погода ужасная, оттепель, грязь, мокрый снег. Пока я Диму разувала, терла ему ноги щеткой, он мне рассказывал, как их собирали, как гнали. На месте дали кирку, потрясающе ненужно и бесплодно. И всякий знал, что это принудительная бесполезность. Вспоминаю «Мертвый дом» Достоевского, его отметку, что самое тяжелое в каторжных работах — сознание ненужности твоей работы, а тут еще хуже — отвратительность этой ненужной работы. Никто ничего не нарыл, да никто и не смотрел, чтобы рыли, чтоб из этого вышли какие-нибудь окопы. Самое откровенное издевательство. После долгих часов в воде тающего снега толстый откормленный халуй, бабы его тут же в глаза осыпали бесплодными ругательствами, ишь отъелся, морда лопнуть хочет, стал выдавать арестантам с долгими церемониями по фунту хлеба. Дима принес этот черный с иглами соломы фунт хлеба с собой. Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское, и не сибирская каторга, а что-то совсем вне примеров. Для тяжкой ненужной работы сгоняют людей полураздетых и шатающихся от голода, сгоняют в снег, дождь, холод, тьму. Бывало ли? Отмечаю засилье безграмотных. Вчера явившийся властитель-красноармеец требовал на работы 95 рабов и неистово зашумел, когда ему сказали, что это невозможно, ибо у нас всех жильцов воловых с грудными детьми 81. Не понимал, слушать не хотел, но скандалил даром, ибо против арифметики не пойдешь. Из 81 не сделаешь 95. Обещал кары. Видела Н.И. из Царского. На минутку в кухне всю обвязанную, как монашенка. Обещала скоро опять быть, подробно рассказать, как она со своим мальчиком пыталась уйти с отступающими белыми и вернулась назад. — Но от чего же они? — спрашиваю. — А их было всего один корпус. Да красные и не дрались, послали башкир. Ну, этим все равно. А потом нагнали столько человечины. Боже мой, боже мой! Ведь это человечина, ведь это и есть опять все то же китайское мясо. Д.С. видел у заколоченного гостиного двора священника, протягивающего руку за милостыней. Если будет мир с ними... Я поняла, что этого нельзя перенести, и это не простится. Неужели есть какая-нибудь страна, какое-нибудь правительство, не большевиков, думающее, что может быть, физически может, мир с ними? Черт с ней, с моралью. Я сейчас говорю о конкретностях. Они подпишут всякие бумажки, примут все условия, все границы. Что им? Они безграничны. Что им условия с незаконным, несоветским правительством? Самый их принцип требует неисполнения таких условий. Но фикция мира в их интересах. Одурманив ею народ, приведя его к разоружению, они тихими стопами внедрятся в беззащитную страну. Ведь это же прежде всего партия подпольных действий. А в кармане у них уже готовые составы национальных большевистских правительств любой страны. Только подточить и посадить, выждать сколько нужно, мирный переворот по воле народа. Каждое правительство каждой страны, какой угодно, хоть самой Америки, подписывая мир с большевиками, подписывает прежде всего смертный приговор себе самому. Это 2×2 — 4. Ну, а если после войны Европа стала думать, что 2×2 — 5? Англия в лице Ллойд Джорджа, вероятно, и не очень честная, и не очень умная, а к тому же крайне невежественная. В последнем она сама наивно признается. Почти юродивое идиотство со стороны Европы посылать сюда комиссии или отдельных лиц для ознакомления. Ведь их посылают к большевикам в руки. Они их и ознакомливают. строят декорации, кормят в Астории и открыто сторожат денно и нощно, лишая всякого контакта с внешним миром. Попробовал бы такой комиссионер хотя бы на улицу один выйти. У дверей каждого часовой. Отсюда и господин Форст. О нем я своевременно писала, да он, как немец, чувствует органическое влечение род недуга к большевизму русскому. Отсюда и этот махровый дурак мистер Гуд, разъезжающий в поезде Троцкого и купленный вниманием добрых большевиков к его особе, весь растекшийся от умиления. Нет, пришлите, голубчики, кого-нибудь инкогнито. Пришлите не к ним, а к нам. Пусть поживут, как мы живем, пусть увидят, что мы все видим, пусть полюбуются, и как существует смысл страны, ее интеллигенции, вот будет дело. А приезжающие к большевикам могли бы и не трудиться. Пусть читают, не двигаясь с места, большевистские прокламации. Совершенно так же будут осведомлены. Неужели и добровольцев не найдется для инкогнито? Кричу, никогда не кончу кричать об этом. Н.И. говорит, они, белые, не понимают. Они думают, что тут еще остались живые люди. Живых людей, не связанных по рукам и ногам, здесь нет. А связанных, с кляпом во рту, ждущих только первой помощи, о, этих довольно! Такие живые люди почти все, кто еще жив физически. Опять и опять вызываю добровольцев на инкогнито. Но, предупреждаю, риск громадный. Весьма возможно, что тех, кто не успеет подохнуть, с непривычки это в момент, того свяжут или законопатят, как нас, доведут быстро до троглодитства и абсурда. Мы недвижны и безгласны. Мы, вместе с народом нашим, вряд ли уже достойны называться людьми, но мы еще живы, и мы знаем, знаем. Вот точная формула. Если в Европе может в 20 веке существовать страна с таким феноменальным, в истории небывалым вообще рабством, и Европа этого не понимает, или это принимает, Европа должна провалиться, и туда ей и дорога. Да, рабство, физическое убиение духа, всякой личности, всего, что отличает человека от животного, разрушение, обвал всей культуры, бесчисленные тела белых негров. Да что мне, что я оборванная, голодная, дрожащая от холода? Что мне? Это ли страдание? Да я уж и не думаю об этом. Такой вздор легко переносимый, страшный для слабых, избалованных европейцев. Не для нас. Есть ужас ужаснейший, тупой ужас потери лица человеческого, и моего лица, и всех-всех кругом. Мы лежим и бормочем, как мертвецы у Достоевского, бессмысленный бабок-бабок. Гроб на салазках. Везут родные. Надо же схоронить. Гроб на прокат. Есть еще. Бабы, роя рвы в грязи, а зачем тут окопы-то ефть? Инструктор равнодушно. Да тут белые в 30 верстах. Индия. Евреи в Египте. Негры в Америке. Сколько веков до Рождества Христова? Кто мы? Где мы? Когда мы? При свете ночника. Странно. Такая слабость, что почти ничего не понимаю. Надо стряхнуть. Последние дрова. Последний керосин в ночниках. Есть еще дрова, большие чурки, но некому их распилить и расколоть. Да и пилы нету. Шскую выпустили. Держали в трех тюрьмах с уголовными и проститутками. Оказалось потом, что за то, что у нее есть какой-то двоюродный брат, а она с ним не видится, который хотел перейти финляндскую границу. Мужа ее, арестованного за то же, потеряли в списках. Они оба, муж и жена, очень интеллигентные люди, создатели одной из самых популярных в Петербурге гимназий и детского сада. Большевики, полуразрушив заведение, превратив его в большевистскую школу, оставили чету ша заведующими. Кстати, еще о большевистских школах. Это, с известной точки зрения, самое отвратительное из большевистских деяний. Разрушение вперед, изничтожение будущих поколений, не говоря уже о детских телах, что уж говорить, и так ясно, но происходит систематическое внутреннее разлагательство. Детям внушается беззаконие и принцип силы как право. Фактически дети превращены в толпу хулиганов. Разврат в этих школах такой, что сам Горький плюет и ужасается, я уже писала. Девочки 12-13 лет оказываются беременными или сифилитичками. Ведь бывшие институты и женские гимназии механически сразу сливают с мужскими школами и с уличной толпой подростков, всего повидавших, юных хулиганов. Вот общий первый принцип создания нормальной большевистской школы. Никакого учения в этих школах не происходит, да и не может происходить, кроме декоративного для коммунистов-контролеров, которые налетают и зорко следят, ведется ли школа в коммунистическом духе, поют ли дети «Интернационал» и не висит ли где в углу забытая икона. Насчет учения большевики, кажется, и сами понимают, что нельзя учиться первое без книг, второе без света, третье в температуре, в которой замерзают чернила, четвертое с распухшими руками и ногами, обернутыми тряпками, пятое с теми жалкими отбросами, которые посылаются раз в день в школу, знаменитое большевистское питание детей, и, наконец, с малым количеством обалделых, беспомощных, качающихся от голода учительниц, понимающих одно, что ничего решительно тут нельзя сделать. Просто служба, проклятая советская служба или немедленная гибель. Учителей нет, совершенно естественно. Старые умерли, все более молодые мобилизованы. Американцев бы сюда, так заботящихся о детях, что даже протестовавших против блокады. Бедным большевичкам, мол, самим кушать нечего, и то они у себя последний кусок вырывают, чтобы деток попитать. Снимите, злые дяди, блокаду, и расцветут бедные красные детки бывшей России. Кажется, и мистер Гуд, разъезжающий в императорском поезде Троцкого и кушающий там свежую икру, лепетал что-то в этом роде. Ну да все равно. Бог с ней и с Америкой. Какая там Америка? Далеко Америка! И довольна об этом. Скажу еще только, что случай позволил мне наблюдать внешнюю и внутреннюю жизнь советских школ очень близко, и что все, что я говорю ответственно и с полным знанием дела. Я имею осязательные фактические данные и полное беспристрастие, ибо лично тут никак не заинтересовано. Все дети для меня равны, и всякий человек должен прийти в такой же бездонный ужас, как и я, если он только действительно увидит своими глазами то, что вижу я. Начинаются мирные переговоры с прибалтийскими пуговицами. Пожалуйста, пожалуйста, знаю, что будет. Одного не знаю, сроков, времен. Сроки не подвластны логике. Будет же. Большевики с места начнут вертеть перед бедными пуговицами признанием полной независимости. Против этой конфетки ни одна современная пуговица устоять не может. Слепнет и берет конфетку, хотя все зрячие видят, что в руках большевиков эта конфетка с мышьяком. Развязанными руками большевики обработают данную независимую пуговицу в советскую, о, тоже самостоятельную и независимую. Мало ли у них таких самостоятельных, даже помимо несчастной Украины, куда они сотый раз сажают независимого Раковского, перерезав очередную часть населения. Впрочем, если б даже пуговицы и понимали, что лезут сами в петлю, они ничего бы не могли поделать. За их спинками переговаривается Англия. Она идет по стопам Германии во времена Бреста. Пока еще прячет лицо, действует менее честно, нежели Германия, но дайте срок, откроется. Германия получила свое возмездие. Возмездие Англии впереди. Встряхиваю головой, протираю глаза и соображаю. О нашей жизни нельзя никому рассказать, потому что мы забыли сами от привычки основные абсурды, на которых все покоится, а говорим лишь о следствиях, о фактах, вытекающих из этих абсурдов. Естественно, что это плодит недоразумение. Говорим даже не о следствиях, об этой цепи повседневных фактов. Говорим ли мы? Вот я. Здесь, на этих тайных страницах разве? Ведь мы безгласны в самом прямом смысле этого слова. Все мы со всем русским народом. Я обвиняю Европу, но как ей видеть, как понимать, что слышать? Будем объективны, будем справедливы. Россия гробово молчит. Отсюда до Европы доходит лишь то, что угодно сказать большевикам. А они и говорят, и очень громко, и очень настойчиво, вот что: у нас революция, у нас диктатура пролетариата, а коренной наш принцип — правительство рабоче-крестьянское. Мы постепенно вводим в жизнь, воплощаем все идеи научного социализма. Мы уничтожили капитал, уничтожаем частную собственность, идем к уничтожению денег. Мы за полное равенство всех. У нас система советов, совершеннейший из всех выборных институтов. Перевыборы строго совершаются каждые полгода. Сам народ управляет страной. Мы за мир всего мира, но так как враги наши не оставляют нас в покое, то для защиты своего социалистического строя народ создал могущественнейшую Красную Армию и борется за социализм, не жалея крови, терпит голод, нужду, лишения, только бы не отняли у него собственного правительства. С внутренними врагами русский народ, рабочие и крестьяне, борется посредством созданных им правительственных учреждений, исполкома, ЧК и другое. Все враги советской власти, без исключения, желают отдать фабрики капиталистам, отняв у рабочих, а землю помещикам, отняв у крестьян. Революция — это мы. Социализм, и как совершеннейшая его точка, коммунизм — это мы. Рабочие и крестьяне — это мы. Поэтому кто против нас, тот против революции. Контрреволюционер, против социализма, социал-предатель, против рабочих, крестьян, буржуй, помещик, капиталист. Вот в главной черте то, что говорят большевики в Европе. Говорят упорно и громко. Еще бы не громок был их голос, когда он не заглушается ничьим, когда это единственный голос, идущий из России. Эту единственность они взяли силой, но главный их принцип, которого они не скрывают — сила есть право. Признает ли Европа тайно или бессознательно этот принцип, против которого явно она вела войну с Германией, или просто не думает, не соображает, не разбирается, пока ставим. Я веду вот к чему. Я веду к указанию на главные коренные абсурды, основы нашей действительности, через головы европейских правительств. Как все время говорят большевики, мне хотелось бы обратиться к рабочим всего мира, социалистам всего мира, с такими утверждениями, ответственными, ибо далее я предлагаю реальную проверку жизненную. Я утверждаю, что ничего из того, о чем говорят большевики в Европе, нет. Революции нет. Диктатуры пролетариата нет. Социализма нет. Советов и тех нет. Я могла бы здесь последовательно мотивировать каждое «нет», но это лишнее. Разве в листках моего дневника недостаточно доказательств? Да и нужны ли словесные доказательства тем, кто хочет верить лжи? Нет, я предложила бы иное. Я знаю, что это мечты. Это мои сказки, которые я сама себе рассказываю, сидя в холодной банке с пауками, сидя безгласно и слеп. Но пусть. Эти сказки все же трезвее действительности. Мне хотелось бы предложить рабочим всех стран следующее. Пусть каждая страна выберет двух уполномоченных, двух лиц, честности которых она бы верила, или ни в одной стране не найдется двух абсолютно честных людей, и пусть они поедут инкогнито, даже полуинкогнито, в Россию. Кроме честности, нужно, конечно, мужество и бесстрашие, ибо такое дело подвиг. Но не хочу я верить, что на целый народ в Европе не хватит двух подвижников. И пусть они, вернувшись, если вернутся, скажут всем, есть ли в России революция, есть ли диктатура пролетариата, есть ли сам пролетариат, есть ли рабочее крестьянское правительство, есть ли хоть что-нибудь похожее на проведение в жизнь принципов социализма, есть ли совет, то есть существует ли в учреждениях, называемых советами, хоть тень выборного начала. В громадном «нет», которым ответят на все эти вопросы честные люди, честные социалисты, вскроется и коренной основной абсурд происходящего. Пока он не вскрыт, пока далекие рабочие массы и социалистические партии верят плакатам, которыми большевики завесили границу России, я говорю о верящих наивно, а не о тех, кто ради собственного интереса, личного властолюбия и так далее притворяется, что верит. Пока это так, до тех пор бесцельно осведомлять о тех фактах русской жизни, которых большевики скрыть не могут. Они оправданы. Террор, но ведь революция. Поголовный набор принудительный, но ведь на советскую власть нападают, принуждают воевать. Голод и разруха, но ведь блокада. Ведь буржуазные правительства не признают социализма. Все нищие, но ведь равенство. Равенства тоже нет, ибо нигде нет таких богачей, таких миллиардеров, как сейчас в России. Только их десятки при миллионах нищих. Уничтожение науки, искусства, техники, всей культуры вместе с их представителями, интеллигенцией, но ведь диктатура пролетариата... Все это наука, искусство, техника должно быть пролетарским, а интеллигенция, кроме того, контрреволюционеры. Нет свободы ни слова, ни передвижения и вообще никаких свобод. Все вплоть до земли взято на учет и в собственность правительства, но ведь это же рабочее крестьянское правительство и поддержанное всем народом, который дает своих собственных представителей в совет. Да, надо повалить основные абсурды, разоблачить сплошную сумасшедшую основную ложь. Основа, устой, почва, а также главное, беспрерывно действующее оружие большевистского правления — ложь. И я утверждаю. Следующие две строки не могу разобрать. Кажется о том, что внезапно погас всякий свет, и не могу кончить запись сегодняшнего дня.